Руна Иса. Общепринятое значение руны – лед, сжатие, эго, заморозка процесса, застывание. Энергия руны помогает остановить любой ненужный для вас процесс, остановить болезнь или боль, как физическую, так и душевную. Остановит и охладит страсти при необходимости. Руна Иса символизирует начало и обновление после периода застоя. Стабилизация. Затишье перед началом нового этапа. Руна развивает силу воли. Также эта руна символизирует личное эго. Формирует внутренний костяк человека, на котором все держится, личную силу. При помощи энергии руны этот внутренний костяк усилится и обретет мощь и выносливость. Также символизирует даосский принцип неделания. Запускайте энергию руны Иса. Посмотрите на рисунок руны Иса и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна Иса обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна Иса старт» 10 раз. Инсталлятор руна Иса. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна Иса. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна Иса в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна Иса вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну Иса с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна Иса старт». И ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны Иса при помощи процедуры протокола руна Иса авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны Иса, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна Иса старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны Иса, не веря в возможность и результаты активации и работы руны Иса, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна Иса, запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна Иса. Активация и работа руны Иса – будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ, которые присутствуют в настоящий период моей жизни, а также Бога Одина, любого другого Бога мира и реальности вообще.